Согласно легенде, в 356 году до нашей эры, в ночь, когда родился будущий великий завоеватель Александр Македонский, некий житель Эфеса по имени Герострат сжег дотла одно из семи чудес света – храм Артемиды Эфесской. По свидетельству современников, статуя Артемиды, которая стояла в храме, достигала высоту 15 метров и была сделана из слоновой кости и чистого золота. Позже деньги на восстановление храма выделил все тот же Александр Македонский. Семь чудес света. Храм Артемиды Эфесской. У меня сегодня в гостях историки Лариса Селиванова и Андрей Стрелков. Здравствуйте. Лариса Селиванова окончила исторический факультет МГУ имени Ломоносова, научный сотрудник Центра античной истории Института всеобщей истории Российской академии наук, ответственный секретарь Российской ассоциации антиковедов, автор публикаций по истории и культуре Древней Греции и книги «Сравнительная мифология. Мифы о возрождении в древнем мире». Андрей Стрелков, выпускник исторического факультета МГУ имени Ломоносова, доцент кафедры истории древнего мира ИСТФАКа МГУ, автор статей по античной нумизматике и греческой эпиграфии, кандидат исторических наук. В начале нашего цикла передач мы говорили, что самый древний список 3 века до нашей эры включал только три чуда света, два восточных, пирамиды Хеопса и висячие сады Семирамиды, и одно чудо греческое. И вот как раз это чудо было храм Артемиды Эфесской. Окончательный список составил в 4 веке нашей эры Филон Византийский, который систематизировал и классифицировал эти чудеса, ограничив их число семью. В своем сочинении о семи чудесах света он буквально пишет следующее. Храм Артемиды Эфесской – это единственный обитель богов на земле. Каждый, кто хотя бы однажды видел его, уверен, что земля и небо поменялись местами, и что именно здесь царство бессмертных богов снизошло на землю. Современный Эфес – это бывшая столица греческой Ионии и столица римской провинции Азии. Это самая большая территория с античными развалинами. Здесь болото и бескрайние просторы мраморных и прочих руин, которые, в общем-то, заняли то место, которое раньше было цветущей долиной реки Каистр, над которой летали белоснежные лебеди с длинными шеями, воспетые еще Гомером. Сам по себе город Эфес, в принципе, уже история его закончилась где-то в 6 веке нашей эры, а вот когда эта история началась? По этому поводу существует очень много преданий. И одно из самых древних преданий, переданное нам греческим поэтом Пиндером, который жил в 6-5 веке до нашей эры, говорит, что Эфес основали амазонки, когда они пошли на Афины для того, чтобы вызволить свою царицу, Антиопу, похищенную Тесеем. Амазонки в греческой мифологии – воинственный народ, состоящий исключительно из женщин. Амазонки жили на побережье Азовского моря и совершали походы в Азию. По древнему сказанию, ими были построены города Эфес, Смирна и другие. Для продолжения рода амазонки вступали в связь с мужчинами соседних народов лишь в определенный период года. Мальчиков они отсылали обратно, а девочек оставляли у себя. Амазонки изображались в виде прекрасных женщин. Легенды о них широко известны во всех частях света. Это вот были те самые понтийские амазонки, которые первоначально расселялись на берегах реки Амазон, позднее названной Танаисом или Доном. И когда амазонки потом двинулись в регион Понта Эксенского, то есть Черного моря, они уже расселились на берегах реки Фермодонт, и здесь царица Лисипа основала амазонское царство. Но существует также и предание о том, что амазонки основали Эфес намного раньше этого похода. Мы говорили в нашей передаче, посвященной Троянской войне, о том, что амазонки во время Троянской войны пришли на помощь жителям Трои и царю Приаму. Но до того, когда Приам еще был маленьким мальчиком, амазонки сами захватывали Трою. Трою, да. И вот тогда три амазонские царицы, Марпеса, Лампадо и Гиппо, захватили большие территории Малой Азии и Сирии, и по ходу дела вот по побережью Малой Азии основали множество городов, в том числе там Синопу, Колофон, Эфес, в том числе Смирну и прочую, и прочие города. И именно здесь, в Эфесе, они поставили как бы кумир богини под буком, и царица Гиппо принесла здесь жертвы. А затем вместе с потрогами исполнила ритуальный танец под звуки дудочки, потому что тогда еще флейта не была изобретена. Флейта Пана. Флейта нет, даже не флейта Пана, а та самая, которая была изобретена якобы Афиной. Афиной, которая, в общем, она не совсем флейта. Если говорить точнее, она напоминала современный гобой. По-гречески это назывался авлос. Но тогда вот это в древности использовали просто дудочки. Вот здесь, в Эфесе, вот на том месте, где был установлен кумир богини, исполнен ритуальный танец, здесь впоследствии и вырастет знаменитый храм Артемиды Эфесской. Но затем, когда, в общем-то, амазонки пытались здесь укрепиться, но в одном из боев погибла царица Марпеса, союз варварских племен амазонок вытеснил. Что касается еще одной версии, то говорят, что город-то, конечно, основан амазонками, но только не теми, а ливийскими, которые были союзницами Диониса. И основала этот город царица Мерина, которая известна тем, что захватила столицу Атлантиды, Керну. Вот. И тоже потом погибла в бою. Однако Пассаний говорит о другом предании. Он говорит, что амазонки появились здесь позже, а Эфес был основан Каресом, автохтоном, как он говорит, то есть буквально рожденным из земли. Одним из самых древних человеков. И Эфесом. Эфес – это был местный герой, сын бога реки Каистра. Он стал эпонимом, то есть он дал название вот этому городу. Это очень отдаленная история. Что касается еще одного предания, то оно, наверное, ближе к истине, потому что здесь, в самом конце Троянской войны, или сразу после нее, появились ионийцы, а точнее – афинский царевич Андрокл, сын царя Кодра. Вот он пришел сюда со товарищами, изгнал местных жителей. А, кстати говоря, местные жители – это были племена лилегов, корийцев и лидийцев. Вот, кстати, отцом Геродота был кореец. Мама у него была гречанка. И вот Андрокл вытеснил вот этих местных жителей, заселил город колонистами. Правда, с местными жителями он не боролся, не воевал, а предпочитал торговать. Он здесь построил крепостные стены и построил храм. И вот с этого момента здесь... Это было приблизительно когда? Где-то 12 век до нашей эры. Да. Вот реальное ли это историческое лицо или это личность мифическая, мы не можем сказать, но, по крайней мере, археологи утверждают, что здесь было поселение в X веке до нашей эры, а может быть, и даже на 2 столетия раньше. Я только хочу добавить, раз уж мы об Андрокле заговорили, как раз тоже предание говорит о том, что он сделал свою дочь Клемену жрицей храма Артемиды. И таким образом вот эта царская семья, она потом давала, она будет называться родом Басилидов, давала своих потомков не только вот в правящую такую верхушку города, но и в жречество. То есть, по крайней мере, мы говорим о том, что храм Артемиды существовал во времена уже Андрокла. Тот культ Артемиды Эфесской, который нам известен вот по более поздним временам, Он является результатом синтеза, собственно говоря, греческого культа Артемиды, которые принесли с собой, скорее всего, вот эта волна ионийцев. Но на этом месте, и недаром мы ведь вспоминали уже вот легенду об основании амазонками этого города и о том, что в свое время Эфес, древнейший, один из героев этой местности, тоже основал город, и тогда уже было какое-то святилище. Какое святилище? Как полагают, это было святилище Великой Матери Богов или какого-то великого женского божества Малой Азии. Иногда его называют Кибелой. То есть, в принципе, потом, когда мы будем говорить о том, как выглядела вот Артемида Эфеска, она очень необычно выглядела. Да, весьма. Это как раз результат вот этого синтеза. И поэтому, что из себя представляло святилище до греков, мы сказать не можем, поскольку мы не знаем того места. Оно было. Только, опять-таки, мы потом вернемся, знаменитый храм будет построен на новом месте. Археологические раскопки, которые проводились еще с XIX века и проводятся и периодически и в наше время, они показывают, что там были в Эфесе, как и во многих городах Западной Малой Азии, там открыты и микенские слои, и есть, одни говорят, что это слои, но, скорее всего, это все-таки отдельные находки минойской культуры. То есть, в принципе, на территории Эфеса там были представители, вероятно, как часть местного населения, они вливались как бы в население того поселения, которое было еще во втором тысячелетии, и представители микенской и минойской культуры. Так вот, древние храмы, по крайней мере, греческие, если мы уже говорим о том времени, когда уже греки сюда прибывают, они в основном первоначально были деревянные, поэтому в принципе, сохраниться они не могли. То есть у них даже фундамента каменного не было? Да нет, фундамент и мог быть, но, однако, отличить первые храмы от жилища очень сложно. Первоначальные храмы богов были очень скромные. Они мало чем отличались от жилища обычного человека. Даже более того, знаменитый храм Аполлона Дельфийского, который тоже многократно перестраивался и был как очень красивый, великолепный храм классического времени, и якобы был храм из бронзы, якобы был каменный. Так вот, первоначальный храм, как ни странно, представлял из себя просто шалаш из веток. Так, видимо, выглядели все первоначальные святилища. Был какой-то кумир деревянный внутри вот такого шалашика. Аполлон-то, в общем-то, тогда был малосимпатичный парень. Они с Артемидой близнецы, брат и сестра, и функции у них практически общие. Артемида в греческой мифологии – дочь Зевса и Титаниды Лето, Латоны. Сестра Аполлона. Богиня охоты, владычица животного и растительного мира. По представлениям греков, большую часть времени Артемида, вооруженная луком и стрелами, обычно проводит на охоте, в окружении своих подруг-нимф. Она решительно наказывает людей, проявляющих к ней неуважение. Артемида также считалась богиней-девственницей и защитницей целомудрия. В то же время, как богиня природы, Артемида обеспечивает рождение и существование всего живого. Поэтому в Греции особенно почиталась как помощница в природах. Почему именно в Эфесе возникает одно из самых, может быть, даже самое замечательное святилище Артемиды? Кстати говоря, вообще-то культ Артемиды в греческих полисах был самым распространенным. Не Зевса, даже не Афины. Там поговорим, какую функцию прежде всего ценили в Артемиде. Но вот главным святилищем Артемиды, так же как у Аполлона, это, конечно, Дельфы и Делос, у Артемиды это, конечно, Эфес. Вот, скажем, мы говорим, что город Афины посвящены богине Афины. Город Эфес посвящен богине Артемиды. Так вот, почему, помимо объективных обстоятельств, именно здесь почиталась Артемида? Эфесцы рассказывали очень, скажем так, специфический миф о рождении Аполлона Артемиды. Почему специфический? Вообще-то все нормальные греки знали это, со школы выучивали, что богиня Лето, будучи возлюбленной Зевса, когда ждала рождения двух своих чад, скиталась по всей земле, ненависть Геры не давала ей нигде родить, и лишь только на плавающем острове Астерии, она разрешилась от бремени, и там под пальмой родилась сначала Артемида, потом Аполлон. И остров остановился, стал называться Делос. Это священный остров Аполлона, Делос, все знали это. Но есть еще один очень такой редкий миф, что рождение близнецов произошло именно здесь, в роще Артиги, да, недалеко вот от того места, где потом будет это самое святилище. Именно здесь, они на Делосе появились, вот эти божественные близнецы. И что интересно, вот этого нет в рассказе про рождение на Делосе, что здесь появляются такие служители, которые потом зафиксированы в историческое время в храме Артемиды Эфесской, это куреты. Это молодые юноши, воины. Они у нас встречаются в нескольких мифах. Ну, скажем, во время рождения Зевса, и когда, соответственно, Рея спрятала младенца Зевса на Крите, именно они шумом своего оружия отвлекали Кроноса от младенца Зевса. Здесь абсолютно та же история. Куреты – это молодые воины, которые своим криком то ли отвлекли, то ли отпугнули Геру, вот эту, которая не хотела, чтобы они рождались. Вот. И тем самым позволили именно вот в этой самой роще появиться этим младенцем. Потом они будут играть определенную роль в культе Артемиды Эфесской. Хотя, если честно, куреты – это очень сложные божества. И уже мы упоминали Страбона. Страбон несколько страниц своего произведения посвятил тому, чтобы понять, кто такие куреты. Дело в том, что в греческой религии были четыре группы вот очень похожих божеств, чьи функции были похожи и так далее. Это куреты, это кабиры, это дактили и тельхины. Вот, кстати говоря, по крайней мере, тельхинов и дактили приблизительно связывают вот с этим вот регионом. Так вот, поэтому Эфес, получает как бы обоснование того, что это город Артемиды, и благодаря вот этому мифу о рождении в этой самой местности. Ну, еще просто о древнем храме, раз уж мы об этом говорили, потому что мы не знаем, как выглядели те древние храмы, но то, что они были, это точно. По крайней мере, когда на Малую Азию, и в том числе на греческие города Западной Малой Азии, в начале VII века напали орды киммерийцев, ну, которые, как говорят, пришли из нашего Северного Причерноморья. И вот они там боролись с греками вот этого региона. Известно, что в первой четверти VII века киммерийцы сожгли храм Артемиды. Он был. Это не тот храм. Мы вот наш знаменитый храм построим гораздо позже. Сожгли какой-то более ранний храм. То есть храмы-то были, они четко зафиксированы. Как они выглядели, мы, к сожалению, ничего сказать. В основном у нас есть письменная традиция. И еще-то ведь, мы потом еще вернемся к этому вопросу. Лариса начала с очень правильной вот идеи, что нынешний так называемый Эфес – это одно из самых популярных мест посещения туристами. Там действительно восстановлены, там огромная дорога, украшенная колоннадой, там есть великолепный театр, больше, чем в Афинах. Там есть великолепная библиотека, построенная в римское время. Великолепный археологический объект. Но ведь то, что показывают туристам, это так называемый поздний Эфес. Это Эфес, который был... Римский. Он даже немножко раньше. Дело в том, что, опять-таки, мы потом вернемся, у Эфеса была печальная судьба, у того древнего Эфеса. К сожалению, здесь уже сыграла свою роль природа. Море стало отступать. Наносы Каистра заболачивали местность. Вот тот старый-старый Эфес, который нам известен как минимум с X века, а я говорил, там найдены и микенские слои, значит, это конец, по крайней мере, вторая половина второго тысячелетия. Так вот, этот город постепенно стал умирать, поэтому в эпоху эллинизма его перенесли ближе к побережью, которое отходило. Вот. И поэтому, конечно же, тот Эфес, который показывают, это эллинистический римский город. И вот здесь Лариса опять-таки упоминала, что Эфес был столицей провинции Азии. Там был римский проконсул. Потому денег там было немерено. Действительно, был очень мощный город. но он немножко уже другой. Поэтому вот то, что открыты многие сооружения позднего Эфеса, это хорошо. А ведь тот древний Эфес, о котором нам нужно рассказывать, он находится на заболоченной местности. Потом мы еще вернемся к этому. Но вот остатки храма Артемида, точнее говоря, остатки той дороги, которая вела к храму, нашли на глубине 6 метров. Вот там еще копать и копать. Вообще-то то, что мы называем вот этим одним из 7 чудес света, это объект, который как бы имел 2 жизни уже в эпоху античности. Да? Есть ранний храм. И вот ранний храм, он был построен, ну, некоторые считают в конце 7 века, но, скорее всего, правы те, которые относят сооружение к началу, к первой половине 6 века. Причем нужно отметить, что в Ионии, а Иония – это вот западная часть Малой Азии, в эпоху архаики эта область, конечно, была наиболее развитой, наиболее богатой. Она обгоняла Балканскую Грецию очень сильно по всем параметрам и по развитию экономики. Здесь появляются одни из первых монет, которые заимствуют у лидийцев. Здесь развитие торговли, особенно, конечно, ионийцы торговали с Причерноморьем активно. Здесь великолепное развитие, мы говорим, ионийская философия. Это, конечно, центр развития интеллектуальных навыков. Здесь складывается один из наиболее замечательных архитектурных стилей, как раз вот ионический, поэтому он называется ионическим. Так вот, в первой половине VI века возникают 3 великих храма. 3 великих. Храм Артемиды – один из 3. Вот 3 крупных и очень уважаемых храма. Это храм Артемиды Эфесской, это храм Геры Самосской и это храм Аполлона в Дидимах под Милетом. И они как раз воплощают в себе идеалы раннего ионийского стиля, и они так называемые диптеры. То есть это особый стиль сооружения храмов. Ну и вот тот, который был чудом света, все-таки описания его существуют? Конечно. Ну, во-первых, сразу же сейчас Лариса вероятно расскажет. Я просто хочу отметить, что, как говорит традиция, во-первых, были дневниковые записи архитекторов, которые строили вот первый этот самый храм. А у нас больше всего, конечно, об этом рассказал потом Витрувий, римский писатель, который написал 10 книг об архитектуре. И поэтому описание-то храма есть. А потом есть описание в разных сочинениях путешественников, поскольку миновать храм Артемиды, ну, было практически невозможно. Чудо света. Надо отметиться. Надо отметиться. Ну, для того, чтобы вот этот известный храм построить, эфесцы пригласили из Кноса знаменитого архитектора Херсифрона и его сына Метагена. И вот что интересно, по всей видимости, здесь же принимал участие и внук Херсифрона, потому что все античные авторы сходятся на том, что храм строился 120 лет. Угу. Конечно, это очень технически сложная задача, потому что необходимо было использовать именно мрамор. И эфесцы долго думали, где же, в общем, найти вот каменоломни, до тех пор, пока вот случай не помог, а именно местный житель, пока эфесцы на своей площади галдели и выясняли, куда же все-таки послать. Все это очень дорого было и далеко. Да, они, сейчас, вот. Минуточку, они тогда в это время были знаменитые каменоломни на Фасосе, на Парканесе, на Паросе и так далее. Но везти, конечно, такое количество, это было очень... бы безумных денег стоило. Вот, и пока вот они там обсуждали такие животрепещущие вопросы, местный пастух пас своих баранов. И вот, как говорится, знак свыше. Два барана во время каких-то своих разборок стукнулись лбами, но один промазал. И вот он, так сказать, сходу, с полного разбега ударил рогами в скалу. И от этой скалы отвалился крупный кусок прекрасного белого камня. Этот местный житель моментально забыл про свой скот, схватил этот камень и побежал на площадь, где вот предъявил. И все, конечно, поняли, что это самый лучший мрамор. И в благодарность вот этого местного жителя переименовали. Его стали называть Евангелом, то есть добрым вестником. Эти каменоломни существовали, ну, все-таки в 12 километрах от города. Это все-таки, конечно. Но, тем не менее, вот эти вот моноблоки, которые там под 20 тонн, доставлять тоже было очень сложно. Поэтому, в общем-то, использовали, в общем-то, разные приспособления. Там что-то типа напоминающий каток современный для того, чтобы там беговые дорожки разравнивать. Да. Вы можете, просто я вот просто этот способ очень хорошо описал именно Витрувий, mm-hmm. поскольку, повторяю, сохранилось описание. Просто нужно что здесь учесть? Почему вот такие приспособления понадобились? Дело в том, что архитектор-то правильно, когда выбирали место для сооружения храма, вот он выбрал как раз место недалеко от истока Каистра, устья Каистра, именно заболоченную местность. Как мы и сейчас знаем, для всего того региона страшным бедствием являются постоянные землетрясения. Поэтому, чтобы предохранить храм от разрушений, а, повторяю, бедные греки, особенно турки, постоянно переживают в этом районе страшные просто бедствия, да и в древности было так же. Так вот, выбрали вот эту болотистую местность, чтобы она амортизировала удары, и, кроме того, выкопали большой котлован. И этот котлован был снизу заполнен специальной смесью древесного угля и овечьей шерсти. Потом заложили фундамент, а вот потом, вот как сказала вот Лариса, нужно было от тех каменоломен по болотистой местности. Ну, там была ровная дорога, обычная такая, но потом уже там-то можно было провести. Хоть и тяжело это было, но все равно можно. А вот когда доходили до границы вот этой самой топкой поверхности, все, дальше телеги не шли. Поэтому сначала Херсифрон придумал способ доставки, прежде всего, блоков колонн. Значит, вот эти вот колонны, когда высекали, ну, вероятно, не целиком, а все-таки их делали отдельными кусками, поскольку колонны-то были составные. Вот он, так сказать, забивал железные штыри в торцевую часть. Затем вот этот блок каменный обшивался деревянными панелями. На железные штыри надевали втулки. Втулки прикрепляли к жердям. Жерди прикреплялись к упряжке. И потом несколько десятков валов тащили. Вот то, что Лариса сказала, как каток. Вот вращаясь, вот сами эти вот круглые вот эти стволы, они как бы утаптывали вот то болотисто и не тонули. Вторая инженерная задача была вот эти колонны поднять все-таки. Mm-hmm. Здесь использовались лебедки. И по одному из мифов даже вроде бы ночью явилась сама богиня Артемида и поставила их. Это точно такой же миф, который был в Дельфах. Когда ставился храм, то тоже ночью пришел Аполлон и помог строителям своим, да, личным божественным участием. Обеспечил тяжелой подъемной техникой. Да. Ну вот, правда, этот случай уже больше связан со вторым этапом. Это как раз уже Метаген, когда говорят, что когда... Ну, колонны-то поставили раньше при отце, но когда... Нужно было наверх, а колонны достигали 18 метров. Это очень большие колонны. Нужно было доставить вот такие балки, тоже мраморные. Это балки, так сказать, архитрава. вот, ну, как все любые, так сказать, сооружения и в Египте строились, и везде, с одной колонны на другую, чтобы мы потом могли крышу. То есть эти блоки, вот здесь уже их нельзя частями, они были целиковые и были безумно тяжелые. И поэтому перед ним стала такая же задача, как перед отцом, как провести по болоту. И фактически он решил эту проблему почти таким же способом, как отец, только немножко усовершенствовал. Были забиты штыри, на штыри надеты колеса, здесь уже другой принцип. Ну и потом вот Ариса говорила, что с помощью блоков не только колонны поднимали, но главное было еще ровно поднять эти, вот эти балки мраморные, чтобы их не разбить, не повредить и так далее. И вот здесь как раз помогла Артемида, которая явилась. С лебедкой. И, да, сказать, с лебедкой. И потом, сказать, вот как раз Метаген придумал способ, как ровно уложить вот эти балки, на, не повредив капители верхней части колонн, на каждый верх клали мешки с песком, на них с помощью лебедок поднимали вот эти самые балки мраморные, и потом песок потихонечку высыпался, и балки должны были вот ровно лечь. Это было очень тяжелое. Дальше проще. А вот мне интересно, да, они использовали там технологию, которая была применена при строительстве Парфенона? Это свинцовые стяжки между блоками. Ой, ну, Дело в том, что когда реставрировали Парфенон, совершили стратегическую ошибку. Когда вместо свинцовых или оловянных стяжек положили железные, которые начали ржаветь. Да. Ну, в принципе, мы-то этого сказать поскольку не можем. Поскольку храма-то не сохранилось, да, не нет, можем сказать. Если есть обломки колонн или архитравов... Это уже другие, мало, да. Это другие, более поздние, да, обломки. Дело в том, что вот эта вот строительная техника-то, она была не уникальна для Парфенона. Для того, чтобы скрепить блоки, а я просто это знаю по раскопкам уже виллы римского периода, ну, эллинистического, римского периода, который мы копали под Севастополем. Для того, чтобы скрепить блоки, часто вот делали такие вот вырезы в соседних блоках. И могли либо дерево, кстати говоря, дерево тоже нормально держится, либо свинец заливали. Так что, поскольку связующего раствора греки не применяли, поэтому вполне допустимо, что, по крайней мере, для стен здания можно было использовать эту технику, она была достаточно распространена. 120 лет строился храм, естественно. Не первый архитектор, не его сын, они не дожили до конца. Да. И дальше, ну, некоторые считают внуком, а может быть, это и не внук. Вот Пионий и Деметрий, вот еще два архитектора, которые проводили достройку. В основном это было уже строительство крыши, поскольку там и проще, и сложнее. Потому что там уже были в основном деревянные конструкции, вот, и потом покрытие крыши черепицы и внутренняя отделка храма. И считается, что вот где-то в середине V века вот храм Артемиды уже начал поражать воображение греков. Ну да, насколько я знаю, там была привлечена группа скульпторов к работе. Ну, о скульпторах это уже более позднее. Это уже второй так называемый храм. Да, уже ну, по крайней мере, да. Вот. При Александре. Да. Да, по поводу Артемиды, которая стояла в этом храме. Какой она была высоты? Вот, первая. Ну, та Артемида... Ну, естественно, что она погибла. Хотя она сохранялась веками. И, скорее всего, оригинал погиб... Ну, может быть, первый вариант погиб еще во время пожара Герострата. Годы рождения и смерти Герострата неизвестны. Известно, что жил он в городе Эфес. В 356 году до нашей эры сжег храм Артемиды Эфесской, который считался одним из семи чудес света, для того, чтобы обессмертить свое имя. По преданию, храм сгорел в ночь рождения Александра Македонского. По решению жителей ионийских городов, имя Герострата было предано вечному забвению. Однако о нем упоминает древнегреческий историк Феопомп. Считается, что первоначальная статуя достигала 15 метров. Я хочу просто напомнить, мы в прошлый раз говорили о третьем чуде света, это статуя Зевса, она приблизительно 17 метров. Ну, правда, если честно, во-первых, 17 метров с постаментом, да, а во-вторых, но с другой стороны, там Зевс сидит. И мы говорили на прошлой передаче, что уже в древности говорили, что если бы Зевс встал, он бы пробил головой крышу. А здесь была стоящая. Вот она где-то вот в районе 15 метров. Здоровенная, здоровенная. Причем считалось, что у того оригинала были... Это как бы напоминание о древнейшем времени. Мы уже вспоминали сегодня, что самые древние изображения, они были деревянные, это так называемые ксуаны. Так вот, в память о том древнем времени вообще-то части статуи Артемиды, вот лицо, руки, ноги, они были сделаны из дерева. Не из слоновой кости, как у Зевса Олимпийского, а именно из дерева. Тут это такой древнейший, как бы, такой оттенок. Остальная часть была сделана, судя по всему, были там какие-то элементы из золота, вероятно, из слоновой кости. Там были много-много разных украшений. Вот Ксенофонт, о котором мы поговорим потом, он как раз пишет, а он, как Ксенофонт, этот знаменитый греческий писатель, связан с храмом Артемиды, мы поговорим в конце передачи. Так вот, он как раз говорит о том, что она была из золота, он видел ее. То есть ему запомнилось, что она золотая. Вот. Так что вот эта огромная, колоссальная статуя, она вот стояла в этом самом храме. Да, я думаю, надо поговорить о том, как своеобразно она выглядела, потому что это не эллинистическая Артемида. Не греческая. Не греческая. Совсем. Ну, прежде всего, вот, дополняя Андрея, нужно сказать, что известно, что по некоторым источникам, что вот те деревянные части скульптуры были сделаны из обенового дерева. Хотя, по другим данным, просто... То есть вот это вот черное было. Тоже, кстати, такой намек на варварское восточное происхождение. Ну, некоторые сомневающиеся историки говорят, что это дерево было не эбеновым, просто поскольку жрецы постоянно смачивали статую маслом, оно в конце концов потемнело. Архаическая статуя, даже потому, что мы знаем в копиях, она была представлена в так называемой иератической позе. То есть руки были, значит, вдоль туловища, сомкнутые ноги. Очень интересные детали одежды. Там, допустим, в один ряд идут там быки, потом пчелы, тоже священные животные Артемиды. Но самый главный и характерный частью скульптуры была ее многогрудость. Это при том, что богиня была девой. А здесь она представлена как матерью-кормилица всего мира. Согласно легенде, вот Андрокл, который пришел сюда вот вместе со своими спутниками в конце XII века и построил город, нашел где-то вот там в Артигии, в роще, изображение корийской богини-девственницы, которой местные жители поклонялись как с одной стороны деве, а с другой стороны как богине плодородия, матери всего живого. Это совершенно не греческий тип. Но греки, естественно, это переосмыслили по-своему. Мы говорили в передаче об амазонках, что возникла такая легенда, она была такая, что амазонки удаляли себе правую грудь для того, чтобы она не мешала стрельбе из лука. И вот таким образом в качестве дара подвешивали на статую богини. В результате вот... Набралось. Вот. С другой стороны, вот такое вот нетипичное, скажем, для греческой религиозной мысли сочетание девы и матери, но и имеет все-таки какие-то глубокие основания, в том числе и в греческой религии. Греческая Артемида восходит к древнейшей богине Потни Терон, богине дикой природы, диких животных. Потом ее функции несколько расширились, она стала богиней растительности, лесов, рощ. И вот как раз на этом этапе она становится богиней-охотницей. И изображается в чисто греческом таком стиле, в коротеньком хитоне. С луком. С луком, стрелами, чаще всего с ланью. Хотя известно ее изображение также и с быком, со львом, или там в обнимку с лебедем. Но главное, конечно, это вот лань или олень. И здесь нужно сказать, что местная богиня Дева, она тоже была охотницей. Более того, жившие здесь в 14-13 веке до нашей эры хетты тоже имели такую богиню Деву, которая занималась охотой, священным животным, который был олень или лань. Вот, поэтому здесь вот произошло такое наложение. Развитие функции богини происходило очень интересно у греков. И в частности, вот поскольку она все-таки девушка-то с оружием, то она стала присваивать себе и военные функции. И стала вмешиваться в дела других детей Зевса, в частности, богини Афины, которая помимо мудрости еще была богиней разумной войны, и другого бога войны Ареса, бога стихийной войны. И как богиня войны она почиталась в Эфесе. Но больше всего, как богиня войны, она почиталась в Спарте, где перед статуей Артемиды Ортии во время инициации мальчиков происходили безумные порки. То есть мальчишек секли страшно до крови, и некоторые даже от шока, от потери крови, от боли умирали, не сказав ни слова. Это была почетная смерть, спартанская смерть для мальчиков. Они были... как бы проверялось их мужество. Те мальчики, которые выдерживали такое испытание, они удостаивались похвал и знаменитой порции супа из бычьей крови. При этом жрец, который держал статую Артемиды, он говорил, что он ее не удерживает. Она настолько тяжелая, что он сейчас рухнет. Крови мало, крови надо сечь сильнее и больнее. То есть это вот такая замена первоначальных человеческих жертв. Поэтому Артемида, как ее родной братец-близнец, тоже была довольно жестокой девушкой. Да, девушка кровожадная. Да, кровожадной. Вот. Но, как ни странно, у этой вот девственной богини, которая избегала мужского общества, занималась только охотой в лесах в окружении нимф, появились функции целительства. Она стала покровительствовать браку, покровительствовать девушкам. И греческие женщины призывали ее во время родов, хотя сама богиня никогда не рожала. Она становится такой же целительницей, как ее брат. А со временем, когда Аполлон, как бог света, превращается в бога солнца, это произошло позже, Артемида становится богиней луны. Аполлон или Феб в греческой мифологии и религии сын Зевса, бог-целитель и прорицатель, покровитель искусств. Вероятно, культ Аполлона проник из Малоазии в Грецию, а оттуда в Рим. Изображался прекрасным юношей с луком или музыкальным инструментом – кифарой. Среди изображений Аполлона – древнегреческие статуи «Аполлон, убивающий ящерицу» и «Аполлон бельведерский». Впоследствии, когда мы будем говорить немножко об истории Эфеса, Эфес очень сильно будет связан с христианством, с историей христианства. И не случайно вот этот вот культ греческой богини Девы и в то же время матери наложился на местный корейский, а может быть еще хетский культ богини охотницы Девы и тоже кормилицы всего мира. И не случайно, что именно здесь возникает культ Девы Марии, которая, с одной стороны, пресная дева, а с другой стороны, она вот мать-заступница всего мира. И по мере того, как разрушался храм Артемиды Эфесской, здесь вырастает храм Девы Марии. Ну, это классика жанра. Классика, да, совершенно верно. Потому что с первого века здесь возникает первая христианская община, восходящая к апостолу Павлу. Многие христианские легенды будут связаны с Эфесом. Именно здесь жила и умерла Мария. И считается, что именно здесь она в 48-м году была похоронена вот на этой горе Кареса, современной Бюльбюльдак, то есть Соловьиная гора. И вот этот вот скромненький домик Девы Марии до сих пор показывают туристам. Мы уже на наших передачах часто говорим, что божества в древности и в Греции, да и у других народов, они не являются замкнутыми системами. Они часто взаимопроникают, они дополняют друг друга и так далее. Поэтому-то как раз в греческих полисах Артемида очень часто ценилась как вот помощница женщинам в природах и, как ни странно, покровительница не только девушек, но и юношей, особенно юношей вот в возрасте эфебов. которая выходит из детства и становится уже взрослыми. Да, и она вот им покровительствует. А вот почему она помогает природам? Опять-таки элемент мифа. Я уже упоминал сегодня. На Делосе у Лета рождается сначала Артемида, родившись только что, она помогает матери родить Аполлона. Да, молодец. Так что в этом отношении... Девочка... Да. Акушер высшего разряда. Да, да. Причем, повторяю, несколько минут разделяет их. Нет, есть еще миф, что она родилась 6 числа, а 7 уже родился Аполлон, так что за это время она окрепла и применила свои вот врожденные познания. Вот. Поэтому грекам это было не очень понятно, вот такое сочетание девы и матери, поэтому они, учитывая, что все-таки Эфес был основан амазонками, и, как мы уже говорили, амазонки главными своими богами считали бога Ареса, поскольку он их прародитель, и Артемиду, вот эта вот родоначальница царства амазонок Лисипа, она всюду ставила их кумиры. Вот, поэтому вот греки придумали такой вот миф о том, что это вот... Ну, вообще, надо сказать, что многие боги-то, они узконаправленные. Гефест, вот там, паковать... Мастер на все руки. Ну, во-первых, мастер, а во-вторых, еще как бы бог огня. Здесь у него тоже достаточно много. И вообще покровитель ремесленников вместе с Афиной, вот Эрганой, он покровительствует всем ремесленникам. Ну, все-таки достаточно узко. Гермес в своих Гермеса крылатых. Тоже очень много. Много. Дмитрий, если мы будем брать греческие божества, каждый из это них же бог красноречия, имеет много-много разных функций. Так что Артемида не является исключением. Она как раз является воплощением то, что характерно для нормальной политеистической религии. И еще одно. Вот греки были очень восприимчивы, кстати, как и многие люди той древней эпохи, к чужим религиям. Они не отделялись, они не отгораживались. Адаптировали. Они адаптировали. Вот эта великая способность древних народов адаптировать чужие представления, делать их своими без ущерба для собственного. Каноническое изображение Артемиды. Артемида с луком, с ланью. Да. А тут грудастая, многогрудая тетка. Как вот это вот соотносилось? Если рассматривать с точки зрения канонической иконописи, это ересь. Нет. Вот здесь вот есть, как ни странно, интересные параллели с изображением даже в христианстве. Дело в том, что мы же не просто говорим об Артемиде. Мы говорим об Артемиде Эфесской. Есть другие центры почитания Артемиды, они просто менее значимы. Понимаете, есть, например, культ Деметры Элевсинской. Есть вот Артемида вот в Спарте, которая... Это ипостась. В своей ипостаси она имеет свое иконографическое изображение. Это не умаляет. У нас нет одного узаконенного. Поэтому у нас есть, скажем, в том же христианстве определенные типы изображений икон. Скажем, там, сказать, Богоматерь Адигитрия, там, или еще какие-то. Там Христос Пантократор. Есть разные типы изображений. Это не умаляет, это просто расширяет вот эти самые возможности. Поэтому, повторяю, вот такое дивное, необычное изображение ни в коей мере... Это не просто Артемида, это Артемида Эфесская, это конкретный культ. Причем еще раз хочу подчеркнуть, мы опять-таки вернемся, надеюсь, мы успеем, Ксенофонт у себя на участке в Пелопоннесе строит храм не просто Артемиде, Артемиде Эфесской. Так что в этом отношении, конечно, здесь иконография как раз из этого города. Это нормально. Понятно. Так, давайте займемся Геростратом таки. Опять же, как он его сжег, если он каменный? Так очень легко. Очень легко. А как, например, Александр сжег Персеполь? Он же тоже каменный. А такой пожар был. Дело в том, что... В Персеполисе все-таки имущество всякого разного. Во-первых, в храме было много разного. Это не пустое пространство. Любой греческий храм это прежде всего место, где хранятся священные предметы, а главное – это дары. Мы божеству все время чего-то дарим. Вот, причем в каждом храме, как правило, ведь каждый храм, вот само помещение, да, это мы называем наос, да, он стоит как бы из трех частей. Вот задняя часть у храмов, и у храма Артемида Эфеска было то же самое, это так называемая задняя часть, апистодом, там, где хранятся ценности. Это банк так называемый. А в храме Артемиды, как и в других наиболее знаменитых храмах, там, прежде всего, хранились денежные средства. Потом мы, если успеем, поговорим, что вообще-то Артемида была хорошим банкиром. Ну, в смысле, жрецы. Как и все крупные храмы, они были банками. Почитаемые крупные храмы были великолепными банками. Затем сама вот это самое целое наос, где стоит изображение божества. И там наиболее ценные предметы. Затем преддверие, пронаос, где тоже разные ценные предметы. Нам просто лучше известно это по Парфенону. У нас инвентари сохранились, где они все занудно перечисляют. Все вот так, чтобы было все забито. Но главное для пожара-то нам, почему важно, почему и Персеполь сгорел, и почему храм-то сгорел. Мы недаром говорили. Храм, вот начиная с 7 века, греки стали строить здания из камня. Вот и первый храм в Олимпии, вот тот, который потом станет храмом Геры, был в этом, так сказать, тогда же вот начали строить. Ну, правда, начали 6 века. Потом мрамор, да, вот как в данном храме. Но дело в том, что камень не заменяет необходимость использования дерева. Вся крыша, она построена на деревянных конструкциях. Вот эта двускатная крыша, которая, кстати говоря, в первом храме была покрыта глиняной черепицей, а во втором будет уже мраморной черепицей покрыта. Так вот, все это держится на дереве. Поэтому любой пожар, это прежде всего сгорают вот эти самые конструкции. А потом уже, соответственно, от жара, обугливаются. Просто нам известно, что после пожара Герострата обуглились и колонны, и стены, после чего, в принципе, его пришлось и разбирать. Но, тем не менее, колонны остались, коробка главного корпуса осталась. Вопрос в том, как он это сделал. Что там, никого не было. Огромное количество материальных ценностей, за которыми надо присматривать. Опять же, отделение банка местного, денежки, копеечка сиротская лежит, тоже надо за ней приглядеть. Нет, конечно, там должны были быть постоянно жрецы. Мы потом о них поговорим, их обычно называют мегабизами, кстати, очень это не греческое слово, это вот опять-таки традиции из Малой Азии. Но, извиняюсь, если уже в наше время можно совершить ограбление, если можно совершить террористический акт, это и есть, по сути дела, террористический акт, то сумасшедшего, а Герострат сумасшедший, просчитать его действия невозможно. Тем и, к сожалению, более среди паломников, которые молятся, которые приносят все время, дары. Там же масса людей протекает сквозь святилище, помещение храма, которые приходили туда. Фейс-контроля не было. Да. Поэтому, вероятно, в ночное время, скорее всего, там может быть разлив, там, я не знаю, амфору с маслом. Но он этот пожар устроил, а потом уже потушить. Проще предупредить какое-то действие, а вот уже потушить это сложнее. Ну, нам важен результат. К сожалению, храм сгорел, они не смогли его потушить. Храм погорел в 356 году. Вот, и мы уже упоминали, что это тот год и тот день, когда родился Александр Македонский. Именно поэтому персидские маги предсказали, что родилась погибель Азии. Да. Вот, но храм пришлось, остатки храма пришлось разобрать полностью. И это было важно еще потому, что новый мастер, новый архитектор либо Херократ, либо Дейнократ, там его по-разному называют, он решил улучшить. Ну, точнее говоря, он как бы воспроизвел этот храм, но сделал его больше. Ну, это придворный архитектор, да, Александра Македонского, да, когда уже Александр пришел в Эфес. Вот. Во-первых, был, судя по всему, расширен вот это вот основание. И самое главное, основание подняли на более высокий уровень. Ну, считается, что за то время, пока прошло, там храм оброс всякими какими-то строениями и так далее. А он должен как бы возноситься. Поэтому, во-первых, сделали подиум побольше. Ну, а потом, в принципе, план-то был сохранен тот же самый. И храм, вот тот уже самый знаменитый храм, он стал просто немножко побольше, он 110 на 55 метров, это один из самых крупных храмов. Да, это очень такое мощное. Потом только крупнее в Малой Азии будет храм Аполлона в Дидимах. Но там, во-первых, этот храмовый комплекс, он особый, он открыт. А самое главное, что его так и не достроили. А это хотя бы достроили. Вот, он все-таки нормальный крытый храм. И вот мы уже упоминали, что уже в первом варианте была так называемая система диптера. То есть вот это цело греческих храмов, а вот первые храмы, это сначала, когда две колонки стояли перед входом, это храм в Антах, потом стали ставить четыре колонки перед входом и опирать на него часть крыши, это уже был простиль. Потом стали сзади амфипростиль. Потом стали колонны вокруг всего храма. Это как вот Парфенон. Это у нас периптер. Да? А вот там, где все здание храма окружает два ряда колонн, это как раз диптер. Это вот храм Артемида с самого начала был диптером. Это очень хорошо, это очень красиво. Очень пафосно. Да, это очень пафосно, поскольку особенно интересно было перед входом. Вот колонны перед входом, помимо того, что два ряда стояло здесь, вот как и вокруг всего здания, в пронаус уходили еще четыре колонны, ну, в каждом ряду 4 колонны, а, соответственно, поскольку 2 ряда колонн, было 8. Вот. Так что создавалось вот такое впечатление глубины пространства. Вот 2 ряда колонн, они создавали большую такую глубину для... поскольку стенка почти была уже и не видна, поэтому создавался вот такой эффект. Ну и легкости, потому что они сместили, он как бы парил в воздухе. Да, тем более, что мы говорили, что колонны-то были 18 метров. Несмотря на все те войны, которые будут происходить, несмотря на разные изменения, он просуществует до 263 года. Там уже не Герострат. Это готы, которые, к сожалению, разграбят. Уничтожат. И вот с этого момента, с 3 века, начнется разрушение храма. Фактически эти развалины стали привлекать уже внимание жителей, как и во всех, к сожалению, античных городах. Его разобрали. Поэтому, в принципе, от храма Артемида практически ничего не осталось. Благодарю вас за участие в нашей сегодняшней беседе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.